28. «Люди начинают болтать», — сказала Фенчерч вечером после того, как они водворили на место виолончель. «И не только болтать», — ответил Артур, — «но и печатать крупным жирным шрифтом под списком победителей викторины». И он показал ей длинные узкие книжечки. Это были билеты на самолет. «Артур!» — воскликнула Фенчерч, повиснув у него на шее. «Значит, тебе удалось с ним поговорить?» «Сегодня я звонил до упаду. Абсолютно во все отделы, абсолютно всех газет на Флит-стрит. И все-таки выпытал его телефон». «По тебе видно, что ты трудился вовсю. Ты весь в поту, бедняжка». «Это не пот», — устало сказал Артур. «Сейчас сюда приходил фотограф. Я не соглашался, но...» «Ладно, замнем. Важно, что я поговорил». «С ним самим?» «С его женой. Она сказала, что он сейчас не в себе и не может подойти к телефону, и чтобы я перезвонил позже». Артур тяжело опустился на стул, понял, что ему чего-то не хватает, и пошел к холодильнику. «Хочешь пить?» «Просто умираю. Когда профессор окидывает меня взглядом с ног до головы и говорит: «Да, милая, сегодня немножко поиграем Чайковского», я всегда знаю, что мне придется туго». «Я перезвонил», — продолжил Артур, — «и она сказала, что он находится на расстоянии 3,2 световых лет от телефона, и чтобы я перезвонил». «Ну и?» «Я перезвонил». «Она сказала, что положение улучшается. Теперь он на расстоянии всего 2,6 световых лет от телефона, но все равно докричаться трудно». «Как ты думаешь?» — с сомнением в голосе проговорила Фенчерч. «Может, лучше поговорить с кем-нибудь еще?» «Худшее впереди», — отозвался Артур. «Я говорил с сотрудником одного научного журнала. Он лично знаком с нашим сумасшедшим и говорит, что Джон Уотсон мало того, что сам во все верит, так еще и готов представить неоспоримые доказательства правильности самой дурацкой из теорий, которые в моде на данной неделе. Эти доказательства он обычно записывает под диктовку от ангелов с золотыми бородками, зелеными крылышками и в обуви от доктора Шолля. Знаешь, такие сандалии на деревянной подошве? А тем, кто сомневается в истинности его видений, он гордо показывает эти самые сандалии, и больше от него ничего не добьешься». «Я не думала, что все настолько плохо», — тихо произнесла Фенчерч, вяло теребя билеты. «Я снова перезвонил миссис Уотсон», — продолжал Артур. «Кстати, ее зовут... Тебе это может быть интересно. Так вот, ее зовут Фата Моргана». «Понятно. Рад, что тебе понятно. Я думал, ты ничему не поверишь, и на этот раз записал наш разговор на магнитофон». Отойдя к магнитофону, Артур долго пыхтел над ним и вертел все ручки, потому что этот магнитофон, настоятельно рекомендованный журналом Ассоциации потребителей, включается только в тот момент, когда владелец уже дошел до ручки, до самой важной, то есть. «Вот, готово», — сказал в итоге Артур, утирая со лба пот. Голос, совершивший путешествие к геостационарному спутнику Земли и обратно, был слабым и хрипловатым, но пугающе спокойным. «Вероятно, мне следовало вам объяснить», — говорил голос Фата Морганы Уотсон, — «что телефон стоит в комнате, в которую он никогда не заходит. Понимаете, это психушка. Медведь здравоумный не любит заходить в психушку, а потому сюда и не заходит. Мне кажется, вы должны это знать, чтобы зря не звонить. Если вы хотите с ним встретиться, это можно сделать очень легко. Нужно просто зайти к нам. Он принимает людей только за пределами психушки». Послышался крайне недоуменный голос Артура. «Простите, я не понимаю. Где находится психушка?» «Где находится психушка?» Это уже снова Фата Моргана Уотсон. «Вы когда-нибудь читали инструкцию на пакетике с зубочистками?» Голос Артура на пленке признался, что никогда. «Возможно, вы захотите это сделать. Возможно, вы увидите, что это кое-что проясняет. Возможно, эта инструкция укажет вам, где находится психушка. Благодарю вас». Раздались короткие гудки. Артур выключил магнитофон. «Ну, наверное, это можно считать приглашением», — сказал он, пожав плечами. «Парень из научного журнала дал мне адрес». Фенчерч еще раз бросила на Артура задумчивый печальный взгляд и снова посмотрела на билеты. «Ты думаешь, ехать стоит?» — спросила она. «Ну, — произнес Артур, — все, с кем я говорил, сходятся на том, что хотя он и совершенно чокнутый, он действительно знает о дельфинах больше всех на свете».